Но именно в то утро после великой жертвы, принесенной ею накануне ради юного узника, которому она отдала свое сердце, и, видя все его недостатки, ради него жертвовала своим будущим, именно в то утро Фабрицио пришел в отчаяние от ее холодности. Они объяснялись только знаками, но все же стоило Фабрицио даже при таком несовершенном языке сделать хоть малейшую попытку проникнуть насильственно в душу Клелии, она не могла бы сдержать слез и призналась бы во всем, что чувствовала к нему. Но у Фабрицио не хватило на это смелости. Он смертельно боялся оскорбить Клелию, ведь она могла подвергнуть его суровой каре. Короче говоря, у Фабрицио не было никакого опыта в истинной любви. Он никогда даже в самой слабой степени не знал ее волнений. После серенады ему понадобилась целая неделя, чтобы восстановить прежние дружеские отношения с Клелией. Бедняжка вооружилась суровостью и страха выдать себя. А Фабрицио казалось, что с каждым днем она все больше отдаляется от него. Уже почти 3 месяца Фабрицио провел в тюрьме, не имея никакой связи с внешним миром, но совсем не чувствовал себя несчастным. Однажды утром Грилла долго не уходил из камеры. Фабрицио был в отчаянии, не зная, как от него отделаться. Пробило уже 1:30, когда, наконец, он получил возможность открыть 2 маленьких оконца вышиною в фут, вырезанные им в злополучном ставне. Клелия стояла в вольере, устремив глаза на окно Фабрицио. Лицо ее осунулось и выражало безнадежную скорбь. Увидев Фабрицио, она тотчас же показала знаком, что все погибло, бросилась к фортепиано и, как будто напевая речитатив из модной тогда оперы, заговорила с ним, прерывая пение то от отчаяния, то от страха, что слова ее поймут часовые, шагавшие под окном. «Великий Боже, вы еще живы! О, как благодарю я небо! Тюремщик Барбоне, наказанный вами за наглость в тот день, когда вы сюда вступили, исчез, и его долго не было в крепости. Позавчера он вернулся, и со вчерашнего дня у меня есть основания подозревать, что он хочет вас отравить. Он все вертится в той дворцовой кухне, где для вас готовят пищу. Ничего в точности я не знаю, но моя горничная уверена, что этот жестокий человек забрался в кухню с единственной целью отнять у вас жизнь. Я была в смертельной тревоге, не видя вас. Я уже думала, что вы погибли. Воздержитесь от пищи до нового указания. Я сделаю все возможное, чтобы передать вам немного шоколаду. Во всяком случае, нынче вечером, в 9 часов, если у вас, по милости неба, есть бечевка, или если вы можете сделать тесьму из простынь, спустите ее из окна на апельсиновое деревце. Я привяжу к ней веревку. Потяните ее к себе, и я передам вам хлеб и шоколад. Фабрицио хранил как сокровище кусок угля, найденный им в тюремной печке. Он поспешил воспользоваться волнением Клелии и принялся писать на ладони одну за другой буквы, из которых сложились следующие слова. «Люблю вас и дорожу жизнью лишь потому, что вижу вас. Главное, пришлите бумаги и карандаш». Как и надеялся Фабрицио, крайний ужас, отражавшийся в чертах Клелии, помешал ей прервать беседу после дерзких слов «люблю вас», и она только выразила большое неудовольствие. У Фабрицио хватило догадливости прибавить. «Сегодня очень ветрено. Я плохо слышал те благосклонные предупреждения, что вы пропели. Фортепиано заглушало слова. Что, например, значит отрава, о которой вы упомянули?» При этих словах ужас с прежней силой овладел сердцем Клелии. Она стала торопливо рисовать чернилами крупные буквы на вырванных из книги страницах. Фабрицио возликовал, увидев, как через 3 месяца тщетных страданий установился, наконец, столь желанный ему способ беседы. Однако он продолжал так хорошо удавшуюся хитрость. Стремясь теперь добиться переписки, он поминутно притворялся, что не понимает слов, складывавшихся из букв, которые Клелия чертила на бумаге и поочередно показывала ему. Наконец Клелия убежала, услышав голос отца. Больше всего она боялась, как бы генерал сам не пришел за ней. По природной своей подозрительности он отнюдь не был бы доволен близким расстоянием между окном вольера и ставнем, закрывавшим окно узника. За несколько минут до появления Фабрицио, когда смертельная тревога томила Клелию, ей самой пришло на ум, что можно бросить камешек, обернутый бумагой, в верхнюю часть окна над ставнем. И если бы по воле случая в камере не оказалось тюремщика, сторожившего Фабрицио, такой способ общения был бы самым надежным. Узник поспешно принялся изготовлять тесьму из простынь. Вечером, в 10 часу, он явственно расслышал легкое постукивание. Стучали по каткам с апельсиновыми деревцами, стоявшими под его окном. Он спустил тесьму, потом поднял ее и вытянул снизу тонкую, очень длинную веревку, к которой был привязан пакетик с шоколадом. А кроме того, к несказанной его радости, бумага, свернутая в трубку, и карандаш. Он снова спустил веревку, но больше ничего не получил. Вероятно, к апельсиновым деревцам приблизился часовой. Но и так Фабрицио опьянел от радости. Он тотчас же принялся писать Клелии пространное письмо, и лишь только оно было закончено, привязал его к веревке и спустил из окна. Больше 3 часов он ждал, не придут ли взять письмо, несколько раз снова поднимал его, делал в нем изменения. «Если Клелия не прочтет моего письма нынче вечером, — думал он, — пока ее еще волнуют слухи об отраве, завтра она, возможно, не допустит даже мысли о том, чтобы переписываться со мной». А Клелия против воли должна была поехать с отцом в гости. Фабрицио почти догадался об этом, когда в 1:30 ночи во двор въехала карета. Он уже узнавал генеральских лошадей по стуку копыт. Затем он услышал, как генерал прошел по площадке, как часовые, звякнув ружьями, взяли на караул, и какова же была его радость, когда через несколько минут после этого он почувствовал, что закачалась веревка, которую он обмотал вокруг запястья. К веревке привязали какой-то груз и 2 толчками дали сигнал поднять его. Сделать это было нелегко. Мешал широкий выступ карниза у самого подоконника. Груз, который Фабрицио наконец поднял, оказался графином с водой, обернутым шалью. Бедный юноша, так долго живший в одиночестве, покрыл восторженными поцелуями эту шаль. Невозможно описать его волнение, когда он обнаружил приколотую к ней записку, предмет столь долгих и тщетных надежд. «Пейте только эту воду, питайтесь только присланным шоколадом. Завтра сделаю все возможное, чтобы передать вам хлеб. Корочку со всех сторон помечу чернильными крестиками. Страшно говорить об этом, но знайте, что Барбоне, вероятно, поручено отравить вас. Как вы не понимаете, что то, о чем вы говорите в письме, написанном карандашом, должно быть мне тягостно? Право, после этого я не стала бы писать, если б нам не грозила ужасная опасность. Сегодня видела герцогиню. Она, играв здоровы, но она очень похудела. Не касайтесь больше в письмах того предмета. Неужели вы хотите, чтобы я рассердилась?» Предпоследняя фраза этой записки стоила Клелии немалых добродетельных усилий. В

опасность отравления чрезвычайно подвинула вперед сердечные дела нашего узника. Правда, он не мог добиться от Клелии ни единого слова, похожего на признание в любви, но был счастлив дружеской близостью с ней. По утрам, а иной раз и под вечер, они вели долгие разговоры с помощью алфавитов. Каждый вечер в 9 часов Клелия получала от него длинные письма и иногда отвечала ему коротенькой запиской. Она посылала ему газету и даже книги, а Грилла так задобрили, что он теперь ежедневно приносил в камеру хлеб и вино, которые передавала ему горничная Клелии. Из всех этих забот о Фабрицио тюремщик сделал вывод, что комендант не согласен с людьми, поручившими Барбоне отравить молодого монсеньора. Грилла был этим очень доволен, так же, как и все его товарищи, ибо в тюрьме уже сложилась поговорка: «Посмотри в глаза монсеньору Дель Донго, и он тотчас даст тебе денег». Фабрицио осунулся, побледнел. Полное отсутствие движения подтачивало его здоровье, но он еще никогда не чувствовал себя таким счастливым. Тон его бесед с Клелией был задушевный, иногда очень веселый. И это были единственные минуты в жизни Клелии, когда ее не мучили мрачные предчувствия и укоры совести. Однажды она имела неосторожность сказать ему: «Я восхищаюсь вашей деликатностью. Помня, что я дочь коменданта крепости, вы никогда не говорите мне о своем желании вырваться на свободу». «Упаси меня Бог от такого нелепого желания», — ответил ей Фабрицио. «Если я даже вернусь в Парму, как мне видеть вас? А жизнь отныне для меня невыносима, если мне нельзя будет говорить вам все, что я думаю». «Нет, конечно, не все, что я думаю, ведь вы завели строгие порядки. Но все же, невзирая на вашу жестокость, жить и не видеть вас ежедневно было бы для меня горькой мукой. А заточение в этой тюрьме... Да еще никогда в жизни я не был так счастлив. Не правда ли странно, что счастье ждало меня в тюрьме?» «Об этом можно было бы сказать очень много», — ответила Клелия, и лицо ее вдруг стало крайне серьезным, почти мрачным. «Как?» — встревоженно спросил Фабрицио. «Неужели мне грозит опасность потерять даже тот крошечный уголок, который удалось мне занять в вашем сердце? Лишиться единственной моей отрады в этом мире?» «Да», — ответила она, — «у меня есть все основания думать, что у вас нет честности по отношению ко мне, хотя вас и считают в свете вполне порядочным человеком. Но сегодня я не хочу говорить об этом». Такой неожиданный выпад внес смятение в их беседу. Часто у обоих навертывались на глаза слезы. Главный фискал Расси по-прежнему жаждал расстаться со своим бесславным именем и называться бароном Ривой. Граф Моска со своей стороны чрезвычайно искусно поддерживал в этом продажном судье страстное стремление к баронскому титулу, так же, как он разжигал безумную надежду принца стать конституционным королем Ломбардии. Это было единственное средство, которое он мог придумать, чтобы отсрочить смерть Фабрицио. Принц говорил Расси: «Две недели отчаяния, затем 2 недели надежды. Терпеливо следуя такой тактике, мы сломим гордыню этой женщины. Чередуя ласку и суровость, удастся укротить самых непокорных коней. Действуйте смело и неуклонно». И вот каждые 2 недели в Парме возникали слухи о близкой казни Фабрицио. Слухи эти доводили герцогиню до отчаяния. Твердо решив не губить вместе с собою графа, она виделась с ним только 2 раза в месяц. Но за свою жестокость к этому несчастному человеку она была наказана вспышками отчаяния и неотступной тоской. Напрасно граф, преодолевая мучительную ревность к красавцу Бальди, настойчиво ухаживал за герцогиней, писал ей, когда не видел ее, и в письмах передавал все сведения, полученные им благодаря усердию будущего барона Ривы. Герцогиня могла бы переносить то и дело возникавшие страшные слухи о Фабрицио, только если б подле нее постоянно был человек такого большого ума и сердца, как граф Моска. Красавец Бальди был ничтожеством. Беседы с ним не могли отвлечь ее от черных мыслей, превращавших ее жизнь в пытку, а граф теперь лишился права ободрять ее, внушать ей надежду. Пустив в ход всяческие довольно искусно изобретенные предлоги, премьер-министр уговорил принца довериться одному дружественному лицу и перевести в его замок близ Сарона, в самом центре Ломбардии, архив, содержавший свидетельство весьма сложных интриг, путем которых Рануций Эрнест IV пытался осуществить сверхбезумную надежду стать конституционным королем этой прекрасной страны. В архиве было больше 20 весьма секретных документов, собственноручно написанных или подписанных принцем. И если б жизни Фабрицио грозила серьезная опасность, граф намеревался заявить его высочеству, что передаст эти компрометирующие бумаги некой великой державе, которая одним своим словом могла его уничтожить. Граф Моска вполне полагался на будущего барона Риву и боялся только яда. Покушение Барбоны так встревожило его, что он решился на поступок с виду безрассудный. Однажды утром он подъехал к воротам крепости и приказал вызвать генерала Фабио Конти. Тот спустился на бастион, устроенный над воротами. Дружески прогуливаясь с ним по бастиону, граф после краткого и холодно-вежливого вступления сказал: «Если Фабрицио погибнет при подозрительных обстоятельствах, смерть его припишут мне. Я прослыву ревнивцем, стану посмешищем, а это для меня невыносимо, и я этого не прощу. Итак, если он умрет от какой-нибудь болезни, я, чтобы смыть с себя подозрения, собственноручно убью вас. Можете в этом не сомневаться». Генерал Конти ответил великолепно, сослался на свою отвагу, но взгляд графа врезался ему в память. Через несколько дней, словно по уговору с графом, Расси тоже позволил себе неосторожность, весьма удивительную для такого человека, как он. Всеобщее презрение к его имени, вошедшему в поговорку простонародье, доводило его до припадков, с тех пор, как он возымел весьма обоснованную надежду переменить фамилию. Он направил генералу Конти официальную копию приговора, по которому Фабрицио был присужден к заключению в крепости на 12 лет. По закону это полагалось сделать на другой же день после доставки Фабрицио в тюрьму, но в Парме, в стране секретных мер, такой поступок представителей юстиции без особого распоряжения монарха считался бы неслыханной дерзостью. В самом деле, разве возможно было питать надежду сломить гордый нрав герцогини, как говорил принц, усиливая каждые 2 недели ее ужас, если бы официальная копия приговора вышла из стен судебной канцелярии? Накануне того дня, когда генерал Фабио Конти получил казенный пакет от фискала Расси, ему доложили, что писца Барбоны, возвращавшегося в крепость в довольно поздний час, по дороге избили. Из этого комендант сделал вывод, что в высоких сферах уже нет намерения избавляться от Фабрицио, и на ближайшей аудиенции он из осторожности ничего не сказал принцу о полученной в крепости копии приговора. Это спасло Расси от неминуемых последствий его безумного поступка. К счастью для спокойствия бедняжки-герцогини, граф открыл, что неловкое покушение Барбоны являлось лишь попыткой личной его мести и приказал образумить этого писца вышеупомянутым способом. Однажды в четверг, на 136-й день заключения в тесной клетке, Фабрицио был приятно удивлен, когда тюремный капеллан, добрый Дон Чезаре, повел его прогуляться по площадке башни Форнезе. Но едва Фабрицио пробыл 10 минут на свежем воздухе, как ему стало дурно. Воспользовавшись этим обстоятельством, Дон Чезаре выхлопотал для него разрешение на ежедневную получасовую прогулку. Это было неблагоразумно. Частые прогулки вскоре вернули силы нашему герою, и он злоупотребил ими. Серенады в крепости продолжались. Педантичный комендант терпел их только потому, что они связывали с маркизом Крешенци Клелию, характер которой внушал ему опасения. Он смутно чувствовал, что у него с дочерью нет ничего общего, и постоянно боялся какой-нибудь безрассудной выходки с ее стороны. Убежит, например, в монастырь, и он останется тогда безоружным. Но вместе с тем он опасался, как бы музыкальные мелодии, несомненно проникавшие в самые глубокие подземные казематы, предназначенные для особо зловредных либералов, не служили условленными сигналами. Да и сами музыканты вызывали в нем подозрения. И поэтому, как только серенада заканчивалась, исполнители ее запирали на ключ в нижних комнатах комендантского дворца, служивших днем канцелярией крепостного гарнизона, а выпускали их только поздним утром. Сам комендант, стоя на мостике раба, лично следил, как их обыскивают, и прежде чем возвратить им свободу, по нескольку раз повторял, что немедленно повесит всякого, кто осмелится взять на себя хотя бы пустячное поручение кому-либо из заключенных. А все знали, что из страха попасть в опалу он способен был выполнить эту угрозу. Маркизу Крешенци приходилось втридорого платить музыкантам, весьма недовольным ночлегами в тюрьме. С великим трудом герцогине удалось уговорить одного из этих запуганных людей, чтобы он передал коменданту письмо. В этом письме, адресованном Фабрицио, герцогиня сетовала на судьбу, ибо уже 6-й месяц он находился в заточении, а его друзья не могут установить с ним никакой связи. Войдя в крепость, подкупленный музыкант бросился на колени перед генералом Фабио Конти и признался, что какой-то незнакомый ему священник так упрашивал его передать письмо, адресованное сеньору Дель Донго, что он не решился отказать, но верный своему долгу хочет поскорее отдать это письмо в руки его превосходительства. Его превосходительство был весьма польщен. Зная, какими большими возможностями располагает герцогиня, он боялся, что его проведут. Он с торжеством предъявил письмо принцу, и тот пришел в восторг. «Вот видите, твердостью правления я отомстил за себя. Эта надменная женщина страдает уже 6-й месяц, а на днях мы прикажем соорудить эшафот. И ее необузданному воображению, конечно, представится, что он предназначен для юного Дель Донго».